Глава 14. Солярис-Сити. Солярис-7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 12 февраля 3056 года. Появление Тармана в комнате сопровождалось сдержанным шепотом присутствующих. Кай вместе со всеми повернулся и увидел дядю, вошедшего через потайную дверь, расположенную между двумя зеркалами. Его внезапное антре не удивило Кая. Он знал о пристрастии Тармана к театральным эффектам. Удивила Кая женщина, шедшая с ним под руку. Она была великолепна. Впервые за всю свою жизнь Кай вдруг посмотрел на дядю беспристрастно, со стороны, и искренне восхитился им. Невысокий, но подтянутый, он никак не выглядел на свои 60 лет. «Мне бы так выглядеть в его возрасте», — с завистью подумал Кай. Тармана под руку с красавицей шел прямо к Каю и Ву. Приветливо улыбаясь, он подошел к бойцам и слегка поклонился. «Добро пожаловать, господа. Очень рад вас видеть». Он посмотрел на племянника. «Твое присутствие здесь радует меня больше, чем ты можешь представить». Ву ответил вежливым поклоном. «Благодарю вас, господин, за оказанную мне честь. Немногие в вашем положении согласились бы видеть меня у себя». Тармана сделал вид, что не понял намека. «Солярис – мир особенный, со своей политикой и общественными устоями. Нас не волнует то, что происходит вне Соляриса». Он слегка нахмурился. «Я надеялся, что госпожа Фань придет вместе с вами. Как она себя чувствует?» Улыбка исчезла с лица Ву. «Она просила извиниться, что не может посетить вас. Она здорова, но доктор считает, что ей необходим покой». «Ну и прекрасно», – Тармана повернулся к своей спутнице. «Нэнси, напомните мне послать цветы госпоже Фань, если господин Ву позволит мне такую маленькую вольность». «Она будет польщена вашей заботой». Тармана улыбнулся, кивнул и обратился к своей спутнице. «Извини, Нэнси, я не слишком галантен с тобой сегодня. Позволь представить тебе моего племянника, Кая Аллардаляо, и претендента на титул чемпиона господина Ву Дэньтаня. Кай, господин Ву, это моя помощница, Нэнси Бао Ли». Ву ответил церемонным поклоном, Кай поклонился и, взяв в свою руку ладонь девушки, поцеловал кончики пальцев. «Счастлив познакомиться с вами, Нэнси». Она вспыхнула и смущенно произнесла: «Я также рада, господин Ауарт Ляо». «Я не потерплю в моем доме ненужных формальностей», — засмеявшись, сказал Тармана. «Нэнси, не называй моего племянника господином Аллардом Ляо. Для тебя он Кай. Кстати, Кай, она твоя большая поклонница, так что надеюсь, что вы станете друзьями». «Я также и ваша поклонница», — Нэнси вежливо улыбнулась в сторону Ву Дэньтаня. Кай вежливо болтал с Нэнси, говорил ей комплименты, но про себя думал совсем другое. «Интересно, с каких это пор мой дядюшка взялся за сводничество? Он действительно думает, что одному мне здесь будет скучно, или в голове у него другое? Может быть, он хочет заполучить меня с помощью этой красотки? А действительно, кто она? Поклонница или шпионка?» Тем временем Тармана взял под руку Ву, сочувственно кивая и продолжая говорить о здоровье его жены, ловко увел его, оставив Кая и Нэнси одних. Оставшись с Нэнси, Кай смутился. Возникла неловкая пауза, которую они оба хотели разрядить, и неожиданно заговорили разом. Получилась какая-то неразбериха, и они искренне рассмеялись. Кай поклонился и сказал: «Говорите первый вы». Нэнси мельком посмотрела вслед уходящему Тармана и прошептала: «Пожалуйста, господин Ауарт Ляо, не осуждайте своего дядю за то, что он представил меня вам вот так. Может быть, вы считаете меня назойливой?» «Не волнуйтесь, Нэнси. Пожалуй, единственное хорошее, что он для меня сделал сегодня, это познакомил с вами. И, пожалуйста, зовите меня Каем». «Благодарю вас». Она посмотрела на Кая, и ее глаза блеснули. «Я действительно ваша поклонница. Ну, такая, знаете, тихая, не как эти, ну, фанаты?» Она кивнула. «Да, совсем не такая». Она выдержала вежливую паузу, глубоко вздохнула, и эластичное платье в очередной раз позволило продемонстрировать ее грудь. Уже более спокойно она продолжала: «Я, наверное, слишком много говорю. Видите ли, когда я узнала, что ваш дядя будет смотреть битву в вашей ложе, я сказала ему, что мне бы тоже хотелось когда-нибудь увидеть вас. И тут он предложил пойти с ним на этот прием и познакомить с вами. Я так счастлива, для меня это такая честь. Кай погладил ее руку. Не переживайте, все в порядке. Я вас прекрасно понимаю. Мой дядя хочет, чтобы я наслаждался жизнью, но то, что он хочет для меня, не всегда совпадает с тем, чего хочу я. Но сейчас наши интересы, кажется, совпали. Ваш дядя очень добрый человек. Он познакомил нас, а я... Ну, я хочу сказать, что я не буду возражать, если вы согласитесь. Ну, в общем, я не против, если мы еще увидимся. Она смутилась и покраснела, но рассмеялась и посмотрела на Кая. Ну, разумеется, я буду счастлива видеть вас. Она легонько сжала его руку и тихо прошептала. Вы очень мужественный и симпатичный. Вы нравитесь мне даже больше, чем Виктор Девион. Что вы говорите? Каю стало неловко, и девушка тут же это заметила. Я хотела сказать, что он какой-то замкнутый. Мне он кажется слишком сдержанным и малообщительным. Она игриво улыбнулась. А еще низкорослым. Кай рассмеялся и заметил. «Нет, вы совершенно не правы, считая Виктора человеком черствым и мрачным. Он совершенно не такой. Он мягкий и добрый, любит своих друзей и сам умеет быть хорошим другом. Вот с ростом у него действительно плоховато. Вам он будет вот до сих пор». И Кай дотронулся до щеки Нэнси. Нэнси положила руку на ладонь Кая, лежащую на ее щеке, и произнесла. «Очень маленький. Мне такие не нравятся. Я предпочитаю мужчин высоких, таких как вы». Кай посмотрел на Нэнси и увидел ее глаза. В них был интерес. Он знал, что когда женщина нравится ему, когда он влюбляется, с ним происходит нечто неописуемое. Это не волнение, это какой-то импульс, зажигающий все его сердце. Он смотрел на Нэнси, глядел в ее глаза и ждал. Ждал, что сердце его начнет биться сильнее. Но ничего не произошло. Он не почувствовал ни страстного биения, ни знакомого импульса, ничто не говорило ему о том, что он нашел женщину, достойную места в его жизни. Взгляд Нэнси, всего минуту назад такой страстный, как бы вдруг исчез. Призывный огонек в них погас. Она опустила голову и спросила. «Я вас ошеломила?» «Нет, что вы!» Кай смотрел и не мог понять, играет она или действительно чувствует то, о чем говорит. Ее жесты и речь были вполне естественными и в то же время какими-то наигранными. Она была соблазнительна, и это подчеркивала ее одежда, но она не пыталась соблазнить его. Она стояла близко и одновременно легонько как бы отстраняла его от себя. «Когда она ведет себя естественно? Где у нее фальш, а где нет?» – думал Кай. «Мне не хотелось бы огорчать вас, Нэнси, но мой график очень насыщен. До моей битвы остался месяц с небольшим, и мне придется упорно готовиться к ней. Вуда Интань очень серьезный противник, поэтому, боюсь, я не смогу уделять красивым женщинам времени столько, сколько они заслуживают». Нэнси обиженно отняла руку и смущенно закрыла ладонями щеки, прикрыв руками свою высокую грудь. Она стояла, опустив голову, Кай не сводила взгляда с ее рук. Нэнси стала медленно поднимать голову, он сделал то же самое и снова встретился с ней взглядом. «Вы замечательный человек», – произнесла она. «Мужчины не часто относятся к женщинам с такой честностью и сочувствием. Те, кто называют вас стальной душой, просто глупцы, самые большие дураки во всей внутренней сфере». «Во всяком случае, поумнее меня. Уж они-то не дали бы такой красивой девушке, как ты, так легко ускользнуть. Мы останемся друзьями». Нэнси очаровательно улыбнулась и взяла Кая под руку. «Я буду счастлива стать вашим другом. Некоторое время». «Некоторое время?» – переспросил Кай. Она кивнула. «Выигрывайте битву, и потом посмотрим, как далеко наша дружба сможет завести нас».